Саша Токсик и Яростный Микки, Лорд Системы 4. Глава 1. Много ли можно успеть за 24 часа? Смотря как распределить время. Уже в первый час я снова собираю на летучку новых министров и обозначаю им предстоящий фронт работ. Поскольку ребята уже знают, в принципе, что делать, то и заморочек никаких не происходит. Да и что, по сути, поменялось в распорядке? Толком-то и ничего, не считая того, что первым делом все призывники и солдаты направляются учиться стрелять из пращей. Затем я встречаюсь с Наной и распоряжаюсь расширить отряд валькирий. Десятка-два должно набраться из новичков, а Нана-то уже из них слепит нужных мне метателей. Прелесть системы по сравнению с обычной жизнью в том, что способности здесь более универсальны. Тот же навык «метательное оружие» влияет и на лучников, и на наших метательниц-дротиков, и на пользование прощами. Не удивлюсь, если на освоение катапульта он тоже сработает. Видимо, здесь учитывается не только привычка к конкретному виду оружия, но и глазомер в целом. На первом уровне он дает плюс 5% к попаданию в цель, а на втором, который есть у наших валькирий, уже 10%. А сама Нана может в меткости поспорить даже с Алисой, которая, оказывается, умела не только делать прощи, но и камни из них швыряла довольно метко. Возвращаясь же к тренировкам. За сутки, понятное дело, никто не научится стрелять без промаха. На это и недели не хватит, пожалуй. Но мне-то сейчас требуется именно массовость, а не точность. Поскольку на нас нападет стая летучих мышей, то практически полсотни камней, пущенных игроками, вполне себе хватит за глаза. А для подобного суток непрерывных стрельб вполне достаточно. Даже если часть улетит мимо. Главное сейчас – достичь требуемой кучности, а с добиванием оставшихся справится и мышь. Что-что, а ей не составит труда довести этот тир до своего логического конца. Так, план составлен. Михалыч все так же строит дома, майор с малым и третьим натаскивают солдат, мышь и остальные разбираются со своими задачами. Все идет своим чередом. А я отправляюсь к трофеям, доставленным из кладовой Джо-Джо, испытывать то, что может нас усилить в предстоящем бою. Я теперь понимаю, почему столько артефактов скидывали в один ящик. Потому что они все оказались сплошным мусором. Нет, понятное дело, в данном случае я несколько утрирую. И все же то, что раньше вызывало восторг и казалось вундервафлей, теперь я отбрасываю в сторону без особого сожаления. Все артефакты разве что прибавляют по нескольку очков к тем или иным характеристикам. Как та же сумка-шопоголика, только без дополнительной плюшки в виде пространственного кармана. И если на старте все эти артефакты могли серьезно повлиять на происходящее, то уже сейчас они почти не играли роли. Да, это лишние 3-5 очков в характеристиках, но пока ты ими не обвешаешься с ног до головы. И это уже не столь серьезная разница. По меньшей мере, в большинстве случаев. Тем более, что пересекающиеся характеристики усиливать было нельзя. Два стартовых бонуса на выносливость не плюсовались. Так что максимальным набором было 3 предмета – на силу, на ловкость и на выносливость. Система дала всем шанс. Кто хотел или имел возможность, за него ухватился. А теперь она опять же нивелирует плюшку, выданную ей же ранее. И это нормально, это понятно, и даже логично. Ничто не может работать вечно. И система пинает нас всеми доступными для нее способами. Те, кто находились на вершине в первые недели за счет своих стартовых бонусов, дальше расти тем же способом не смогут. Им придется искать нечто новое, развиваться и прогрессировать. Как и задумано системой. Впрочем, я не скажу, что артефакты совсем уж бесполезны. Ведь это какая-никакая прибавка в очках. Пробежавшись по описаниям артефактов и не найдя среди них хоть чего-то заслуживающего моего внимания, я поручаю майору и ботану раздать содержимое своим подчиненным. Что для первых, что для вторых, найдутся подходящие им бонусы. Майор выбирает преимущественно то, что подойдет для использования в бою. А это всякие ножи, топорики, приметил даже кусок арматуры с бафом на силу. А вот ботану следовало выбирать куда скрупулезнее, ведь от простой прибавки в характеристиках толку мало. А вот взять ножницы с 10% к скоростью обработки материалов – совсем другое дело. Можно будет всучить Патрику для работы с кожей, тем самым упростив тому работу в несколько раз. Так Ботан находит и щипцы для Тохича, грабли для Олеси, а еще канцелярский нож для Гели. Алисе, к ее огромной радости, удается вернуть лупу концентрации, которая на 10% увеличивает ментальную защиту от любого воздействия. Иначе, по ее словам, девушку от работы может отвлечь любая мелочь. Вот уж действительно, любительницы повитать в облаках. В общем, улов очень даже успешный, если подумать. Отдельно от ящика стоит тяжелый молот. Оружие, которое держал Джо-Джо до самого последнего момента. Я читаю описание. Имя. Крушащий молот. Уровень. Легендарный. Описание. Круши, кромсай, да покорит твоя ярость весь белый свет. Плюс 8 к силе. Позволяет использовать состояние «Змеиная ярость» один раз в 24 часа. Имя. Змеиная ярость. Описание. Яд гадюки – смертельное оружие, но чтобы его применить, следует обладать терпением, спокойствие, холодный рассудок и транс, и тогда твой удар будет точен. Отключает все эмоции на 5 минут. Плюс 5 к силе, плюс 5 к ловкости, плюс 5 к интеллекту, минус 50% от всех характеристик следующие 12 часов. Интересная особенность у молота, как оказалось. Возможно ли так, что Джо-Джо применил данную способность до нашего боя? Он ведь получил баф от Стайса, причем куда более мощный, чем тот же француз. И даже не казался настолько уж всесильным. Да, его мощь была подавляющей, но не до такой степени, что руки опускались. Но тогда неужели он сражался с нами в ослабленном состоянии? Со всего лишь половиной всех своих характеристик. Я невольно сглатываю сухую слюну. «Насколько же, черт возьми, ты был силен, лорд Устрицы?» «Надеюсь, Рус, будущий хозяин молота, не разочарует твоей памяти. Ведь, по сути, он единственный кандидат, кто может наиболее полно раскрыть потенциал молота среди солдат Спарты». Закончив с осмотром трофеев, я принимаю за дожидавшиеся меня золотые коробки. Целых 2 штуки. Во вспышке света передо мной оказываются 2 предмета. Какая-то брошюрка и чертеж. Ну-с, поглядим, чем теперь система одарила. Имя? Чертеж казематов. Описание. Шняга шняжная, жизнь общажная. Пирожок в сладость, чефир в радость. И еще сотни и больше фраз для заключенных. Позволяет возвести казематы с общей вместимостью до 10 игроков. Пожалуй, это очень даже вовремя подъехало. Все же держать пленных и дальше на продовольственном складе несколько непрактично. Отдам Михалычу, а после вместе с ним определим место для будущего острога. А вот вторым предметом оказывается самая настоящая брошюра. Имя. Краткий справочник по профессиям, навыкам и классам. Описание. Только посмей ее выкинуть в урну, и тебя настигнет молния с небес. Несет в себе базовую информацию по организации профессий, классов и навыков, а также их настройки. Время чтения – 12 часов. Офигеть! Неужели спустя столько времени пребывания система сподобилась на хоть какой-то мануал? Плохая новость – этих 12 часов у меня нет. Так что пока успеваю пробежать текст только по диагонали. Да, действительно, там объясняется схема профессий, навыков и даже того, как можно получить класс. И навскидку, ни хрена не понятно, так что будем читать уже после штурма. А пока воспользуюсь системным магазином, надеюсь, после принятия решения блокировка спала. Как и подозревал, магазин репутации вновь оказывается открыт. Появились и новые слоты, что приятно меня удивило. Да и репутация выросла на целых 1000 единиц. Похоже, это благодаря разрушению стелы враждебного лорда. Заодно я прояснил момент, что с повышением репутации увеличивается и ассортимент в магазине. Первое, на что я трачу одну из позиций, это присмотренный мною монокль Преображенского. Полезный инструмент, который нам еще наверняка не раз и не два пригодится. Раненых у нас немало, и восстановление после недавней битвы проходит очень медленно. Надеюсь, что благодаря диагностике процесс этот хоть как-то ускорится. Все же с медициной в мире системы пока не очень. И ситуация будет примерно такой же печальной еще продолжительное время. Если, конечно, в магазине репутации не получится купить современное медицинское оборудование и препараты. Что, как мне кажется, очень маловероятно. Дальше я продолжаю изучать содержимое магазина. По недавно возникшей привычке я сверяюсь со списком доступных мне чертежей, среди которых также появились новинки. В том числе я обнаруживаю два любопытных предмета. Имя. Чертеж казармы. Описание. Как в банке сардины, это про населяющих данную постройку людей. Зато дешево и сердито, да и эстетично. Позволяет возвести казарму вместимостью до 20 игроков. Позволяет получить класс «Воин» с возможностью ускоренного получения боевых навыков. Как считаете, от такого возможно отказаться? Второй пункт видится мне не менее интересным. Имя. Чертеж мастерской броника. Описание. Щиты и броня – две специализации мастеров-броников. Не будь их, давно бы все сражались в одних портянках да с шашкой наголо. Позволяет возвести мастерскую броника. Дает случайную схему доспехов. Мало того, что само здание виделось мне перспективным, так еще и бесплатная схема, да еще и доспехов. Своими руками нам удается создать такие себе поделки, которые здорово режут и ловкость, и выносливость. И до того же алмазного нагрудника или кольчуги, как на одном коротышке из шира, нам еще расти и расти. Так что тоже берем. И на этом мой великий поход по магазинам подходит к своему закономерному концу. Артефакты я раздал, коробки открыл, чертежи Михалычу с наказом поторопиться передал. Оставалось только ждать истечения 24 часов да наблюдать за тем, как тужатся солдаты при попытке метнуть снаряд из пращи. Хорошо хотя бы, что всю их ораву перевели на противоположную сторону озера. А то эти ведь снайперы умудрялись не раз и не два попасть по собственным товарищам, а особо одаренные и себе же по затылку. Видя подобные потуги, я благоразумно решил придерживаться безопасной дистанции. А то вдруг еще глаз выбьют прачники доморощенные. Проходят сутки. За прошедшее время долина приходит в боевую готовность. Снаряды для прощей заготовлены, сами солдаты более-менее, но кидать куда-то в ту степь наловчились. Валькирии стоят вдоль стены, а сама Нана разместилась на смотровой вышке, чтобы бить прямой наводкой. Не знаю, какой результативности они достигнут, но лишним точно не будет. Фаланга занимает свою позицию за воротами, встав плотным строем и готовясь принимать щитами удары сверху. У них задача самая простая и в то же время архиважная – прикрыть мышь. Магесса не должна отвлекаться на летучих гадов. И именно для этого я ее расположил в глубине построения. Стена щитов обеспечит должную защиту. Вот начинается финальный отчет. 5 минут 51 секунда. 3 минуты 12 секунд. 5 секунд. Внимание! Началось испытание для вашего поселения. Произойдет атака на поселение. Условия победы. Все противники убиты или отступили с зоны испытания. Условия поражения. Убиты все жители поселения или уничтожена стела поселения. Награда в случае победы. Золотая коробка. Штраф в случае поражения. Уничтожение поселения. Тот же самый текст, те же самые условия. Приятно, что хоть что-то остается неизменным. «Всем приготовиться!» — раздаются команды от майора и малого. Солдаты замирают в напряжении, вслушиваясь в тишину окружающей природы. Я также готовлюсь к атаке и... Ничего не происходит. Проходит минута, вторая, пятая, 10 минут. Но атаки так и не следуют. Гюнтер наврал? Нет, его слова подтвердила после Алиса, да и другие новички помнили это событие, которое многие из рабов тогда не смогли пережить. «Может, система сломалась или что-то вроде того?» — предполагает стоявший рядом со мной малой. «Да не должна», — говорю. «Не расслабляемся, ждем». Все поселение замирает в ожидании. Может, эти чертовы мыши прилетают только ночью? Сколько еще до сумерек? Часа 3-4? Их так и ждать в чудовищном напряжении. «Идут!» — кричит с вышки Нана. Громко и в то же время абсолютно непонятно. Кто идет? Откуда? Я взлетаю по лестнице вверх, достаю подзорную трубу. От леса к нам приближаются темные фигуры. Один, два, четверо. Смотрю внимательнее. Люди. Нам что, система в качестве агрессоров подбросила людей? Да и не похожи они на захватчиков. Все четверо испуганно озираются в сторону лесной чащи и бегут к нам, странно пригнувшись, словно каждую минуту ждут опасности. Вот они подходят к воротам. Майор натягивает лук, направляя стрелу на пришельцев. Валькирии поднимают пращи, готовые раскрутить их и превратить людей или то, что их преследует, в лепешки. Стоят, не двигаются. Трое мужчин и одна девушка. Одеты в обычные стандартные системные шмотки, вроде моего выживальчика. Штаны и рубаха из грубой ткани. Чем-то они все похожи друг на друга. То ли смуглой кожей, то ли черными волосами. Как будто родственники. Вряд ли новичков выбросит так выборочно. Еще одна стена пала? Тогда от кого они бегут? Черт, как не вовремя! «Кто вы такие?» Я кричу со стены. Мужчины молчат, вперед выступает девушка. «Впустите нас!» произносит она. Голос странный, хриплый, с тянущими интонациями. Она что, настолько напугана? «Вы согласны стать рабами Спарты?» Спрашиваю сразу. Если скажу «да», откроем ворота сразу. Если нет, будем торговаться. Я не жестокий, я справедливый. А оказанная услуга, как известно, ничего не стоит. «Согласны!» Ворота открываются, и всех четверых подводят ко мне. Их со всех сторон окружают копейщики, так что если дернутся, то сразу окажутся насаженными на копья. Пришедшие стоят, опустив глаза, даже не глядя вокруг или друг на друга. Я подхожу и сразу привожу их к присяге. Игрок Иост становится рабом Спарты. Игрок Скол становится рабом Спарты. Игрок Ода становится рабом Спарты. Последней ко мне подходит девушка. Игрок Маро становится рабом Спарты. Заглядываю в интерфейс, все по нулям, ни профессии, ничего. Значит, новички. Что случилось? Говорю максимально миролюбиво. От кого вы бежите? Можете нам рассказать, мы вас защитим. Стоящий впереди отшатывается от меня вдруг и мотает головой. Что-то подобное я уже видел. Голод? Настолько оголодали, что сходят с ума? Хрюша, поручаю я, отведи этих четверых. Пускай их накормят и разместят в бараках для новичков. Я киваю третьему, и он без слов направляется следом за новыми игроками и Хрюшей. Расспросить их мы успеем утром, когда переживем испытание и если мы его переживем. Тьфу-тьфу-тьфу за дурные мысли. Всех новичков, которых мы собрали у стел в кластерах кабанятников, я распорядился спрятать в наших общагах. С их характеристиками толку от них при отражении нападения не будет, а убить их способен каждый чих, так что пусть пересидят. Туда же отправляется и странная четверка. Хрюша возвращается ко мне, качая головой. «Ты говорил, что никогда не ошибаешься», — сообщает она. «А сейчас ошибся». «В чем?» — удивляюсь. «Ты думал, что они голодные и поэтому не могут даже говорить», — объясняет девушка. «А они ничего не съели. Даже не притронулись к еде». Все странности этого вечера, наконец, щелкая, встают у меня в голове в единую картину. «Быстрее!» — ору я. «Малой, третий! Вытаскивайте их из барака!» И в ту же минуту внутри дома раздается жуткий визг, переходящий в леденящий душу вой.